В совершеннейшем молчании они пристали к берегу, где их ждали пани и дали с паном Ксаверием. Луна освещала парк, блестела на воде серебряной сеткой, подвижной и изменчивой. Благоухали розы, низко над землей горели в кустах огоньки светлячков. Теплый вечер располагал к мечтаниям. Залитый светом особняк сиял окнами. На каменном полу террасы протянулась полоса света. Светлое платье Стефы покрыли блестящие пятнышки, на волосах играли золотистые нити. Вальдемар шел последним, смотрел на светлую фигуру девушки, упорно размышляя над мучившей его загадкой. Чем она меня привлекает? Огонь в чашечке белой лилии. После ужина, когда все разошлись, Вальдемар прогуливался в парке, окруженный собаками, весело скакавшими вокруг него. Он прошелся по аллеям, побродил над озером и пошел к особняку, глядя на огонек в окне Стефы, задернутом занавеской. «Что она делает?» — думал он. «Молит Бога уберечь ее добродетель или размышляет о нашем разговоре?» «Да полноте! Предчувствует ли она вообще грозящую ей опасность? Догадывается ли о моих желаниях?» Шляхтич пожал плечами и отправился дальше. Скрипел гравий под его ногами. Временами майорат посвистывал псам или гладил кого-нибудь из них. У павильона он задержался, увидев открытое окно, откуда струился свет, и слышался негромкий разговор. Вальдемар посмотрел в окно. За маленьким столиком Пронтницкий играл в карты с управляющим Клечем. Пронтницкий без сюртука, в расстегнутой рубашке, развалившись в кресле, что-то толковал с необычайным пылом. Сейчас он больше, чем когда-либо, напоминал Бурша. Вальдемар пошел дальше, бурча под нос. «Бестия! Он мне на нервы действует. Эти карты — новое дело!» Обычно в присутствии майората Пронтницкий терял доброе расположение духа. Он чуял, что оба Михоровских недолюбливают его. Зато к Лечу он пришелся по душе и подружился с ним. Однажды в конце июня Пронтницкий с Клечем отправились на луга, где батраки косили траву. Сидя в бричке у кромки леса, оба пана беседовали, часто раздражаясь смехом. Засунув руки в карманы, попыхивая папироской, Пронтницкий болтал, счас поразить жадно слушавшего Клеча своей лихостью и бравадой. Он не минул и Стефы. «Конечно, женщин на свете куча, да только уметь надо выбирать таких, чтобы у них, кроме мордашки, еще и денежки водились. Вот что главное. Стефа создание аппетитное, не спорю. Сейчас она чуточку завяла, но все равно в голову бьет не хуже твоего Клико. Ну и что с того? За ней папаша дает 20 тысяч, и все. Там мне бы этого хватило в аккурат на 2 заграничные поездки, и точка. А будь у нее 1100, уж вы бы ее не бросили, — фамильярно поинтересовался Клеч, — уже точно. Хоть скажу вам по правде, чересчур она холодная, чересчур добродетельная. Я пару месяцев был ей почти что женихом, так не поверите, ни поцелуйчика сорвать не удалось. А я ведь настойчивый. Нет и нет, ну ни капли темперамента. Вот тут уж нет, пан Пронтницкий, — запротестовал Клеч, — я по-другому думаю. Панна Стефания, девушка с огоньком, достаточно на нее взглянуть. Может, вы ею толком и не занимались, а? С женщинами ведь как с конями. Нужно уметь укротить. Они расхохотались. А ведь она по мне с ума сходила, продолжал практикант. Что-что, а головы я окружить умею. Специальность у меня такая. Вот попомните мое слово. Не скоро она замуж выйдет, если вообще выйдет. И женится на ней разве что какой святоша или типчик, для которого 20 тысяч состояние. Хотя она и красивая, а увлечь мужчину не сможет. Я же вам говорю, до омерзения добродетельная. А для женщины это жуткий недостаток. Никто от нее ничего не добьется. Клич хитро ухмыльнулся. «Не скажите. Вам не удалось, а нашему майорату наверняка повезет». Прантницкий так и вытаращился на него. «Ну, вы серьезно? Майорат на ней женится?» «Скажете тоже». Клич фыркнул. «Женится? Придумали тоже. Майорат на учительнице. Он, за которым княгини бегают. Жениться он не женится, а голову ей задурить сумеет. Хоть вы и утверждаете, будто она холодная, а перед ним не устоит». Практикант задумался, потом сказал: «А знаете что? Мне самому в голову что-то такое приходило. Очень уж с ней внимателен». «Внимателен?» «Ну да. Случается мне с ней пошутить, так он за нее вечно заступается и очень даже недвусмысленно, невежливо». Клич буркнул себе под нос. «Наверняка он тебя хорошо проучил». «Что?» «Да ничего. Я говорю, он это умеет». Прантницкий покрутил головой. «Ну-ну. Если бы эта добродетельная, скромная Стефа стала любовницей майората, уж я бы посмеялся. А вас бы это потешило?» «Еще как! Я бы даже не жалел, что не мне повезло». «Подлец!» — буркнул управитель. То же самое слово сорвалось с уст Вальдемара. Он ехал верхом по песчаной тропке среди развесистых кустов лещины и молодых сосенок, когда услышал громкий смех. Разглядел сквозь ветки бричку и голову коня, щипавшего траву. Внезапно он разобрал имя Стефы, произнесенное Прантницким со смехом и каким-то циничным эпитетом. Вальдемар остановил коня. Стояла тишина. Голоса косарей не долетали сюда с отдаленных лугов, и каждое слово практиканта отчетливо доносилось до ушей магната. Он сжал зубы, вертя стек так, словно хотел сломать его о спину Прантницкого. Когда Эдмунд завел речь о своих неудавшихся попытках добиться расположения Стефы, Вальдемар тронул коня, но, расслышав свое имя, остановился. Лицо его стало зловещим. Он нахмурился, глаза похолодели. Последние слова Эдмунда задели его. Он тронул было шпорами конские бока, чтобы выехать из леса и указать Прантницкому с Клечем их место, но внезапно опомнился. Внутренний голос шепнул ему: «А ведь этот подонок прав. Ты уже жаждешь добиться девушки, верно?» Майорат так натянул поводья, что конь осел на задние ноги, взмахнул передними в воздухе, повернув его на месте, Вальдемар поехал вглубь леса, взволнованный, шепча сквозь зубы проклятия. Сознание, что Клич разгадал его намерение, привело его в ярость. Управитель хорошо его знает. Наверняка уверяет сейчас практиканта, что от его пана не ускользнет и эта девушка. Угадал. Я и вправду жажду ее заполучить. Пронтницкий врет, будто она лишена темперамента. Она горда и самолюбива, но это не умаляет ее прелести. И наоборот, совсем наоборот, помимо охватившего его гнева, Вальдемар был рад, что Эдмунд назвал Стефу добродетельной до омерзения. Будь все иначе, этот щенок не преминул бы похвалиться своей победой. «Она никогда не любила его по-настоящему», — думал Вальдемар. «В противном случае, а что, если мои шансы гораздо больше, чем были когда-то у этого красавчика?» Он вздрогнул. В точности то же самое говорил Клетч. «Какой же я подлец!» — произнес Вальдемар и помчался галопом. Лес кончился. Меж стройными соснами показался луг. Кое-где на нем стояли одинокие деревья, окруженные можжевеловыми кустами, но потом и они пропали. Перед магнатом раскинулся луг, заросший высокой влажной травой. Вдалеке растянулись цепочкой косари в белых рубашках. Конь замедлил шаг, попытался ухватить сочную траву, но мундштук мешал. Вальдемар ехал, погруженный в раздумья. Вдруг он ударил стеком по голенищу и рассмеялся. «Я могу питать насчет нее намерения, какие мне только придут на ум. Что может мне помешать? Я встретил еще одно существо, которое стоит завоевать. И все! Остальное зависит от ее темперамента. Конечно, я прохвост, но Фронтницкий вовсе уж законченная скотина. Радуется, что кто-то вскружит голову девушке, которая его любила. С его стороны это подлость, достойная лишь такого мерзавца, как Фронтницкий. Однако с ним придется расстаться. Он не действует на нервы. Это его дружба с Клечем. А если Стефа до сих пор его любит? — шепнул внутренний голос. Вальдемар пожал плечами. Пусть даже она от него без ума. Ну и что? Какое мне до этого дело? Он ударил коня шпорами и помчался по лугу, как орел, настигающий добычу. Он специально сделал круг, чтобы показаться Клечу и Эдмунду. Ему вдруг стало весело. Он был уверен, что затмит Эдмунда в глазах Стефы, потому что обладает тысячью достоинств, которых тот лишен. В 100 шагах впереди он увидел бричку, отвернулся, притворяясь, будто никого там не видит, и, пересекая луг, поехал прямиком к батракам. «Хотел бы я знать, о чем они сейчас болтают?» — шептал он раздраженно. «Может, этот осел передумал и решил, что Стефу стоит приберечь для себя? Ну уж я-то ему в этом помогать не буду». Приближаясь к косарям, он придержал коня и с ребячливой радостью отметил, что бричка галопом несется к нему из леса. Они наверняка будут уверять, что стояли по ту сторону деревьев. Какие же у них будут физиономии, когда я скажу, что как раз оттуда и еду?